Глава вторая. Маша. Ожидаемо утром еле встаю. Оливка бодрая и выспавшаяся. А у меня глаза отказывают открываться. Под веками режет, как будто там насыпан песок. Это плохо. Мне врачи настоятельно рекомендовали беречь глаза. Поэтому мое решение поступать в университет сейчас было для родителей как гром среди неба. Мама волновалась, что я еще недостаточно восстановилась. И это будет слишком большая нагрузка. Андрей не скрывал, что надеялся еще на год форы. Он вложился в достаточно большой проект. И на оплату моей учебы свободных денег на тот момент не было. Он рассматривал самые дорогие и престижные учебные заведения. Но я настояла, что буду поступать сейчас и самостоятельно. Мне пришлось экстерном закончить школьную программу и готовиться к поступлению. Топольский очень переживал. Даже со Шведовым сам связался. Они вместе меня уговаривали взять деньги у Сергея Дементьевича, моего отца. «Я верну ему Машуня, обещаю!» — просил Андрей. «Прошу тебя, позволь нам тебе помочь. Хочешь, я с Топольским договор подпишу, детка?» Шведов заламывал пальцы. У него на лбу от напряжения вздулась венка. «Ну почему ты упрямишься? Я все равно тебе оставлю все, что у меня есть. Это твои деньги. Ты просто воспользуешься ими раньше». Но я наотрез отказалась брать деньги у Шведова. Что касается Андрея... Когда родился Максимка, Андрей окончательно помирился с родителями. Сначала к нам пришла его мама. А когда Максику исполнилось 2 месяца, явился самый старший Топольский, Григорий Макарович. Я его сразу узнала, когда увидела. На него слишком похожи Андрей с Никитой. А теперь еще и Максимка. Это настоящий клан Топольских. Григорий Макарович так и сказал. Отец предложил Андрею новый проект без участия капитала Ермоловых. Но для этого нужны были деньги. Андрей взял кредит под поручительство отца. И это случилось как раз перед тем, как я решила поступать. Он уговаривал меня подождать еще год. Они вместе с мамой упрашивали. Но я не хотела больше жить с ними. Как они ни старались, когда родился Максик, я стала чувствовать себя лишней. Я не обижаюсь ни на маму, ни на Андрея. Они очень счастливы вместе. В Максимке Андрей видит маленького Никиту. Его родители приносили старые фото. Мой братик действительно очень похож на своего старшего брата. Это даже Ермоловы признали. Они встретили маму с Андреем и Максимом в ресторане. Их отношения с тех пор заметно потеплели. Единственное, что не изменилось – враждебное отношение Никиты к отцу. Я мало что знаю о Никите. Только то, что рассказывает мама. И иногда, что слышу сама. Знаю, что его тетка позволяет ему практически все. Из-за этого Андрей несколько раз сильно с ней ругался. Однажды я была свидетелем его ссоры по громкой связи. Я не подслушивала. Он просто так орал, что было слышно в другом конце дома. «Сука, ты не понимаешь, что ты его развращаешь! Зачем ты купила ему Мазерати?» «Он теперь совершеннолетний, Топольский, и у него есть деньги, в отличие от тебя!» Холодно ответила Ермолова. «Мальчик покупает себе то, что посчитает нужным. Я тебя убью, тварь!» Андрей чуть не задохнулся. «Убью, если он хотя бы прикоснется к наркотикам!» «Шалаве своей будешь рассказывать, что делать!» — отрезала Ермолова. «А к нам ты больше никакого отношения не имеешь!» Мама потом рассказала, что она выдала Никите безлимитную карту, купила дом и занялась личной жизнью. А Никита жил в свое удовольствие. Андрей несколько раз летал в Лондон, но Ник не захотел с ним встретиться. У нас уже был Максимка. Мама так переживала, что у нее чуть не пропало молоко. В тот раз Андрей снова туда полетел, только уже с отцом и старшим Ермоловым. Вернулся он злой и расстроенный. Никита снова отказался встретиться с отцом, но увиделся с обоими дедами. Встреча закончилась тем, что Катерина Ермолова пообещала отцу и бывшему свекру ограничить Никиту в деньгах. Но судя по тому, что я сегодня видела, Особого результата это не принесло. Даже его отец признал, что отпустить Никиту с Катериной было ошибкой, сказал Андрей нам обеим, когда вернулся. Но по документам Кати его мать Милой, возразила мама. Чтобы помешать ей увести Никиту, ее надо было лишить родительских прав. Если бы я знал, я бы ее просто удавил, мрачно ответил Андрей. Отсиделся бы в дурке за убийство, в состоянии аффекта. Зато Никите жизнь бы не было кому портить. Единственное, что хоть как-то утешает и Топольских, и Ермоловых, Никита не бросил футбол. И теперь он капитан команды нашего университета. Мама постоянно говорит, что Андрей очень болезненно переносит разрыв с сыном. Максик для него настоящее спасение. А я так понимаю, и она тоже. Поэтому не хочу им мешать своим присутствием. Мне 19. Я приняла решение жить своей жизнью. Я искала варианты бесплатного обучения за границей и случайно наткнулась на рекламу университета, где студенты сами зарабатывают себе на учебу. Это пилотный проект, который спонсирует один из благотворительных фондов. За студента вносится оплата, а он в свободное от лекции время зарабатывает себе баллы. Это уборка, уход за территорией, работа в студенческой столовой. Университет огромный, помещений здесь много. Учебные корпуса, спортивные залы, стадион, бассейн, библиотека, столовая, кампус. Соответственно, много вакансий. Я подала заявку без особой надежды на успех. Конкурс был огромный. Но неожиданно меня приняли. И теперь я студентка первого курса. Многие студенты внесли часть оплаты. Остальное уже отрабатывают баллами. Я же прошла полностью по дотации фонда, поэтому приходится использовать каждую свободную минуту. Вибрирует телефон. Смотрю на экран. Сообщение от пользователя Демон. Открываю. «Привет, Ромашка! Что у тебя плохого?» Пишу в ответ. «Ничего, кроме того, что тебя давно не было слышно». И губы сами плывут в улыбке. Демон появился в моей жизни год назад. Мы никогда не виделись. Я о нем знаю только то, что он сам о себе рассказал. Он может исчезнуть на месяц, потом внезапно появиться. И мы снова общаемся, как будто он никуда не пропадал. Я уже привыкла. Тем более, что наше общение всегда только онлайн, в переписке. У меня даже его номера телефона нет. Я не знаю его настоящего имени. Демон говорит, что ему столько лет, как и мне. Но мне часто кажется, что он старше. Демоном он назвал себя сам, потому что я стала называть его ангелом, ангелом-хранителем. И ему почему-то это не понравилось. Хотя так и есть. Он все время меня спасал. В первый раз демон спас меня от толпы отморозков. Тогда был сложный период. Я только восстановилась после операции. Маму положили на сохранение в больницу. Андрей на ночь остался с ней. Мне нужно было наверстывать упущенное по учебе. Я бегала по репетиторам. В тот вечер я задержалась у репетитора по математике. Преподаватель настаивала, чтобы я вызвала такси. Но свободных машин не было ни в одном приложении. Вечер пятницы. Ничего удивительного. Наш дом находился всего в двух кварталах. Я решила, ничего не случится, если пройдусь пешком. Не думаю, что они поджидали меня. Скорее, мне просто не повезло. Дом, в котором Андрей снял квартиру, новый. Рядом строится еще один. И чтобы обойти стройку, приходится делать существенный крюк. Хотелось скорее попасть домой. И я не стала идти в обход. Быстро прошла по освещенному проспекту. Но когда свернула к стройке, темноту прорезали лучи ксеноновых фар. Дорогу переградила большая темная машина. Оттуда вышли двое. «Куда бежишь, кукла?» Двинулся на меня высокий парень в толстовке с капюшоном, надвинутым на лоб. Второй рассмеялся и добавил неприятным скрипучим голосом. «Расслабься, малая, ты уже прибежала!» Я обернулась. Сзади подошли еще трое. Наверное, те два парня их ждали. Сначала я подумала, что это грабители, и постаралась успокоиться. Денег у меня с собой не было, только телефон. И тот старый. Новенький айфон, который родители подарили на день рождения, так и лежал в коробке. Я пока старалась не перегружать глаза, поэтому и не доставала, чтобы было меньше соблазна. «Вот, возьмите», — протянула телефон парню в капюшоне. «Денег у меня нет, драгоценностей тоже. Только цепочка. Она совсем простая, но если она вас спасет, я ее сниму». «Ты сейчас все у себя снимешь, малая», — осклабился тот, что со скрипучим голосом. Я задрожала и беспомощно обернулась назад. Там, на проспекте, я видела патрульную машину. Почему они ездят по проспекту, где светло, и не заезжают в темные дворы? «Мне нужно домой! Пропустите, пожалуйста!» Голос тоже дрожал, поэтому вышло жалко. Парень в толстовке подошел вплотную. «Смотри, ты вправду как куколка. Рот большой, рабочий. Отсосешь мне, красотка, и свободно, как ветер». «Не только тебе, бро!» — вмешался его приятель. «Забирай ее и валим!» В свете фар хорошо было видно, как странно блестят их глаза. Судя по суженным зрачкам, парни были под наркотиками. Но мне и без того было страшно. И не просто страшно. Жутко! Ледяные мурашки расползлись по телу. По спине струйкой побежал пот. Хотела закричать, но вместо крика из гортани вырвалось слабое сипение. Набрала в грудь побольше воздуха, как тут сверху послышалось негромкое жужжание. Следом раздался резкий, властный голос, звучащий, как из полицейского громкоговорителя. «Всем оставаться на своих местах! В случае сопротивления стреляю на поражение!» Три оглушенных выстрела разорвали пространство. Парни матернулись и бросились к машине. Через минуту я стояла одна посреди темной улицы, освещенная слабыми лучами, идущими сверху. Откуда они взялись? В свете фар их не было видно. Подняла голову и поняла, что за жужжание слышала все это время. Дрон с четырьмя небольшими пропеллерами. Прямо над моей головой. С включенными светодиодными огнями. Как только я его увидела, он начал медленно снижаться. Опустился до уровня моих глаз и завис. Несмело протянула дрожащую руку. «Это ты меня спас?» В упор бесстрастно смотрел холодный, пустой глазок видеокамеры. Но изнутри не покидало ощущение, что передо мной живой человек. Живой и... очень близкий. «Кто ты?» — спросила одними губами. «Ты ведь видишь меня?» В кармане завибрировал телефон. Достала его и разблокировала, с трудом шевеля непослушными пальцами. «Вижу!» — высветилось на экране. «Но тебе лучше пойти домой. Здесь сейчас будет полно полицейских». «А ты?» — подняла глаза и уставилась в камеру. «Я уже ухожу». Дрон начал медленно подниматься вверх. «Постой, не улетай!» — крикнула я. «Ты не сказал, кто ты?» Но квадрокоптер исчез за деревьями, и я бросилась бежать в сторону дома. Как раз входила в подъезд, когда услышала звуки полицейской сирены. Только мне помощь уже была не нужна. А лишнее внимание тем более. Вбежала в квартиру с колотящимся сердцем, закрыла дверь на все замки и привалилась к двери спиной. В руке завибрировал мобильник. «Ты дома?» «Да», — ответила. «Спасибо тебе». «Не за что, это мелочи. Ты меня спас». «Говорю же, ерунда. Я снимал ночной город, увидел ублюдков и вмешался. Их раньше здесь не было». «Значит, ты недалеко?» «Рядом. Хочешь, буду тебя охранять?» «Хочу». «Как тебя зовут?» Колебалась немногим более секунды. «Маша». «Не подходит. Слишком просто. Можно Мария или Машка?» Так лучше, Машка-ромашка. Мне нравится. А тебя как? Придумай сама. Что-нибудь подходящее. Придумала. Ангел. Почему ангел? Ты сам сказал, что будешь меня охранять. Не подходит. Тогда сам думай. Или скажи настоящее имя. Я же сказала. У меня нет имени. Так не бывает. Бывает. Придумал. М? Демон. Потому что не ангел? Допустим. А мне нравится. Пусть будет демон. Мне тоже, ромашка. Мне тоже нравится. С тех пор я мало что узнала о демоне. Кроме того, что он инвалид и прикован к инвалидной коляске.